Под языком Дин Хао держал пилюлю возвращения мистического высшего качества. Высвободив силу ржавого меча и прирезав Ли Сюнлая с остальными, он сразу же ее проглотил. Пилюля расплавилась, лекарственная энергия пробежалась по конечностям и костям Дин Хао. Он восстановил несколько десятых своей силы. Другие ничего не заметили. У Дин Хао было несколько способов вырваться из формации 15 небесных демонических звезд. Но он выбрал именно свой козырной ржавый меч высшей силы. Этот метод был самым резким. Сделал это Дин Хао потому, что заранее заметил, сколько вокруг собралось всевозможных мастеров, каждый непонятно откуда. Маловероятно, что все они были дружелюбны. Скорее всего, уже распространились известия о Ци пурпурного дракона, высвободившемся на обратной стороне горы пытливого меча, и в снежную провинцию примчались эксперты из могущественных сект. Поэтому, чтобы припугнуть их, Дин Хао разобрался с Ли Сюнлаем и другими самым тираническим способом. Продемонстрировав мощь высшего артефакта, Дин Хао показал всем жадным фракциям, типа секты разделяющего небеса меча, с чем им придется столкнуться, попытаясь они на него напасть. Мало кто был в состоянии выдержать удар высшего артефакта, а потому собравшиеся мастера перепугались до ужаса. В противном случае было бы сложно разобраться со всеми этими скрытыми опасностями. Прятавшийся противник всегда представляет угрозу. Кроме того, Дин Хао хотел показать свою ценность потенциальным союзникам. Половину своей задачи он выполнил. Замышляющие недобрые мастера из других провинций все в шоке разбежались. Дин Хао чувствовал себя уставшим, но этого не показывал, оставаясь все таким же невозмутимым. Он медленно убрал ржавый меч, взял кулак в ладони и, улыбаясь, кивнул в сторону одной из отдаленных гор. «Брат Сун, брат Бай, давно не виделись, уже несколько месяцев как мы покинули древнюю дорогу на запад, и вот вы решили навестить меня в снежной провинции. Рад встрече. Ха-ха-ха, сейчас подойдем». Брат Дин, толстяком с выпученными ушами, оказался юный гений Сун Цуэ, самый выдающийся талант секты Лазурного облака. Рассмеявшись, он примчался к Дин Хао и, усмехаясь, сказал: «Сегодня мне и юному Баю даже не пришлось участвовать в битве, ты сам со всем разобрался, сильно ты всех удивил. Проклятый толстяк, не называй меня юным Баем», — осуждающе сказал Сун Цуэ, худощавый мечник. Это был прославленный гений провинции меча, Бай Цуаньшуй из секты изничтожающего меча. Где бы он ни проходил, все всегда перед ним кланялись, но проклятый толстяк посмел назвать его юным Баем. От этого у Бай Цуаньшуя заскрипели зубы. «Давно не виделись, брат Бай, надеюсь, у тебя все было хорошо», — взяв кулак в ладонь, кивнул Дин Хао. «Сильно ты нас сегодня удивил, брат Дин», — улыбаясь, ответил Бай Цуаньшуй. На поле битвы сотни святых они часто действовали вместе с Дин Хао и успели сдружиться. Перед закрытием поля боя они оставили друг другу способы связаться. Когда Бай Цуаньшуй вернулся в сетку изничтожающего меча, ему сразу пришло сообщение от Дин Хао о предстоящей битве. Юный мечник сразу же устремился в снежную провинцию. Сун Цуэ и Бай Цуаньшуй были молодыми героями северного региона. Даже многие старые мастера не смели их провоцировать. А ведь у них еще была поддержка могущественных фракций из Лазурной провинции и провинции меча. В снежную провинцию они прибыли, чтобы поддержать Дин Хао и в случае чего помочь ему. Из-за одного письма Дин Хао они оставили все свои дела в сектах и немедленно направились в отдаленную снежную провинцию. Дин Хао был тронут такой верной дружбой. Пока эти двое наблюдали за битвой, они скрыли свои лица с помощью техник. Иначе Ли Сюнлай точно бы узнал дьявола Бай Цуаньшуя. Секта разделяющего небеса меча и секта изничтожающего небеса меча были заклятыми врагами. Они уже многие годы друг другу противостояли. Меч Бай Цуаньшуя погубил немало воинов сетка разделяющего небеса меча. Если бы Ли Сюнлай его узнал, то, наверное, немедленно бы развернулся и сбежал. Только сейчас Сун Цуэ и Бай Цуаньшуй проказил свои настоящие лица. Но Дин Хао, конечно, узнал их с самого начала. После того, как юные гении раскрыли свои личности со всех сторон, послышались вздохи. Еще несколько притаившихся мастеров, которые до сих пор наблюдали за происходящим, сразу же превратились в сгустки света и умчались за горизонт. Меж тем, битва между Чжао Фанем и болезненным стариком временно прекратилась. Их сражение стало самым разрушительным для горной гряды. Везде, где они проходили, падали горы. Чжао Фань переполнялся энергией, его сабля пылала ужасающей мощью. Старик с длинным мечом в руках боялся принимать удары юного охотника напрямую, а потому постоянно уклонялся. Столкнулись они только когда Чжаофань уже почти вырвался назад, на вершину. Клинки скрестились. Старик задрожал и закашлял, по краям его рта показалась кровь. Тем не менее, после завершения битвы в небе у болезненного старика больше не было причин продолжать сражение. Он умчался в небо и вдруг задрожал. Мысленно старик начал жаловаться. На предложение Ли Сюнлай он согласился потому, что был стар и хотел раздобыть божественные травы Динхая, чтобы богато прожить еще хотя 100 лет. Кто бы мог подумать, что все так обернется, и эта рискованная ставка окажется неверной. Старик понимал, что ему не сбежать, а потому просто замер посреди неба. Динхая на него даже не смотрел. К этому времени Лилань уже вышла из Мегатрона. В руке у девушки был труп Фанся. Дельфинчик Мэн-Мэн отозвал свои пузыри. Из ниоткуда возник толстый кот Сиюэ. Он съел души погибших воинов школы чистого мира и довольно облизался. Лица Лижа, Жэньсяя, Ван Сяцы и остальных посветлели. Битва наконец закончилась. Святое дитя Метеора убили, Мутиньян погиб в схватке, Фанся мертв и еще 100 его элитных воинов убиты Лилань. В школе чистого мира нанесли сокрушительный удар, им уже никогда от такого не оправиться. Остальные могущественные фракции Снежной провинции, за исключением тех, что с самого начала были на стороне секты Пытливого Меча, даже если их намеренно не уничтожать, вряд ли смогут восстановиться даже через несколько сотен лет. Если бы не смерть Ли Цзяньи, Тан Фулия и Ци Цаншеня, секту Пытливого Меча можно было бы считать безоговорочным победителем. К сожалению, у них тоже было о чем печалиться. Однако в Снежной провинции начиналась новая эпоха, эра секты Пытливого Меча. Ученики секты прошлись по уже чистому полю боя. Лижа, Чжаофань и Жэньсяо были знакомы с Бай Цуаньшуем и Сун Цу и по полю битвы сотни святых. Дин Хао представил своих благородных гостей Инь Цзуима и остальным. А с этим что делать, старший Дин? Чжаофань посмотрел на замершего болезненного старика. Дин Хао тоже к нему повернулся. Старик выдавил улыбкой и сказал: «Это все недоразумение, я не из секты, разделяющего небеса меча». Дин Хао холодно хмыкнул и сказал Чжаофаню: «Убьем». У болезненного старика были такие же пилюли меча, как и у Ли Сюнлая. Он постоянно пытался отвести Чжаофаня, и, если бы секта Пытливого Меча заранее не подготовилась к этому сражению, они бы могли понести из-за этого серьезные потерли. Еще в начале битвы Дин Хао предупреждал, чтобы все, кто не относится к сетке разделяющего небеса меча, немедленно ушли, а иначе их будет ждать плохой конец. Старик же не только остался, но и сам напал на Чжаофаня. За свои поступки нужно отвечать. Дин Хао не собирался щадить тех, кто замышлял плохое против учеников секты Пытливого Меча. Для него секта была самой болезненной темой. Любой, кто посмеет к ней притронуться, заслуживает наказания. Чжаофань кивнул и сжал рукоять своей сабли. «Стой, Дин Хао, подожди, выслушай меня, я совершил ошибку, я готов за все заплатить, знаешь, как говорят, нет вечных друзей, нет вечных врагов». Старик заволновался и начал искать оправдание. «Я знаю важную тайну секты разделяющего небеса меча, отпусти меня, и я все тебе расскажу». Дин Хао посмотрел на него и высокомерно произнес: «Честно говоря, ненавижу, когда мне такое говорят, почему бы мне самому не проверить, что там за такой секрет?» Дин Хао посмотрел на Бай Цуаньшуя и спросил: «Брат Бай, твоя секта изничтожающего меча уже давно воюет с сектой разделяющего небеса меча, тебе интересен этот их секрет?» Бай Цуаньшуй покачал головой: «Секте разделяющего небеса меча и так скоро конец, мне все равно». Глава 625. Неуверенность. Тут он показал на болезного старика и сказал: «Я его знаю, он давно прославленный мечник из провинции меча, мастер создавать пилюли меча. Прославился этот старик аж несколько сотен лет назад. Только сам он человек кровожадный и похотливый, любит топиться в вине и женщинах. В последние годы он начал искать ценные травы, чтобы продлить свою жизнь, и ради этого совершил множество бесчестных поступков. Раз так, то тем более не нужно оставлять его в живых». Дин Хао загорелся убийственным намерением. Чжаофань ясно прокричал, поднял саблю и рубанул по болезненному старику. Тот был в шоке. Много раз он выбирался из подобных ситуаций хитростью и уговорами, ему всегда удавалось убеждать своих противников взамен на какие-нибудь услуги. Старик твердо верил, что любого врага можно превратиться в друга. У Дин Хао была кровавая вражда с сектой разделяющего небеса меча, а потому старик подумал, что с помощью их секрета сможет, при должной лести, не только выторговать у Дин Хао свою жизнь, но может даже и какие-нибудь пилюли для долголетия. Кто бы мог подумать, что тот пресечет все его попытки переговоров. Болезненный старик закричал. Былое спокойствие исчезло. Превратившись в сгусток света, он как побитая шавка помчался вдаль, спасая свою шкуру. Чжаофань ударил ногами о землю и подпрыгнул как божественный дракон, вырывающийся из морских глубин. Старика, прорезав небесную гладь, мигом догнал блеск сабли. Разлилась кровь. Старик закричал от боли и ускорился. В прямом противостоянии он уступал Чжаофаню. У старика не осталось ни капли боевого духа. Удар Чжаофаню отрубил его руку. Она полетела вниз, а вместе с ней из ладони посыпались радужные пилюли меча. Доставать новые не было времени. Старик напрягал все свое ци, чтобы лететь быстрее. Единственным его желанием было сбежать отсюда. Удар Чжаофаня вышел хорошим, но сила прыжка уже начала оставлять юного охотника. Чжаофань устремился к земле, а старик же все удалялся. Тогда юный охотник немедленно убрал свою саблю и взял вместо нее лук. Мгновенно натянув тетиву, он сразу же отпустил с нее палец и выстрелил образовавшейся стрелой из желтого света. Стреле потребовалось меньше секунды, чтобы нагнать бешено убегающего старика. В следующую секунду посыпался дождь из крови и белых костей. Изрезанного мяса вырвалась гнилая душа. К сожалению, она не успела пролететь и десятка метров, прежде чем ее догнал и проглотил сгусток белого света. Толстый кот Сиюэ радостно облизал зубы. Он никогда не позволит своему любимому деликатесу убежать. Толстый кот спикировал вниз и поймал пилюли меча, выроненные стариком. Сиюэ начал с интересом осторожно изучать их, тыкая когтем. «Котик, мне покажи!» – прозвенел милый детский голос. Девочка с косой, Дин-Дин, словно телепортировавший, оказалась прямо возле Сиюэ. Он протянула перед ним свои пухлые ладони. «Иди отсюда, гнилая девочка!» Сиюэ прищурился и начал ее игнорировать. Толстый кот в последнее время стал очень уверен в своей силе. Он возжег божественного пламя на алтаре в городе лживого бога, прошел через множество удачных случаев, съел тонны божественных трав и вырастил себе ангельские крылья. Больше он будет бояться этой жестокой девочки. Толстый кот все еще помнил, как этот маленький дьявол издевался над ним в секте пытливого меча. Гнилой котик, совсем зазнался? Дин-Дин разозлилась, схватила Сиюэ за хвост и затрясла его. «Мяу, не надоедай мне!» Сиюэ разозлился, вытянул свои острые когти и тыкнул в нежную белую ручку Дин-Дин. Когти Сиюэ были острыми, как божественное оружие, он мог ими резать сталь и железо, как бумагу. Нежная ладонь Сиюэ естественная не выдержала укола. Появилось три капли крови, порвалась кожа, но уже в следующую секунду все три ранки исчезли, не оставив и царапины. Дин-Дин сразу же умело схватился Сиюэ за шкирку и стукнула по шее. Шея у него, да и у любого другого кота, была слабым местом. Сиюэ сразу же втянул когти и сжался. Ухмыляясь, девочка взяла у него пилюли меча, а потом погладила толстого кота по его мягкому животу. «Умный котик, а теперь давай им немного поиграем». Дин Хао, наблюдая за всем со стороны, невольно улыбнулся. Эти двое стоили друг друга. Сиюэ обычно был бесстрашен, как король демонов, но стоило рядом появиться Дин-Дин, как он сразу признавал поражение. Дин Хао помнил, как смешно толстый кот перепугался, впервые завидев эту девочку. Дин Хао с тех пор стал намного опытнее и сильнее, однако он все еще не мог определить, что за сила такая была в теле этой девочки. Он чувствовал только сам факт того, что внутри ее хранилась ужасающая мощь. Старший Хао, ярко улыбаясь перед Дин Хао, возникла Се Цзюи. Увидев богиню войны, Дин Хао и сам тепло улыбнулся и спросил: «Пришла, теперь можешь вернуться в секту или еще какие-то дела?» Се Цзюи нежно помахала головой. «Я пока не могу вернуться». Дин Хао молча кивнул. «Кстати, я должно тебе кое-что передать». Се Цзюи будто о чем-то вспомнила, и в ее руках возникла железная черная коробка. «Что это?» Дин Хао взял коробку, открыл ее и резко застыл. Внутри лежали четыре головы. Они принадлежали могущественным демонам снежной провинции. Голова девятиглавого короля тигров из дворца бога монстров, лазурного короля дракона потопов из божественного небесного храма, шестихвостого короля из долины злого сердца и короля грома и ветра из дворца грома и ветра. Все четверо некогда были могущественными королями демонов, заправлявшими всей снежной провинцией. От трепета их ног дрожала вся провинция, а сейчас от них не осталось даже тел, одни головы. Благодаря свойствам стальной коробки они еще не сгнили. От них до сих пор разило кровью. Видимо, убили демонов всего несколько дней назад. Именно они в свое время уничтожили деревню Пытливого Меча у Зеркального озера, за что Дин Хао поклялся преследовать их хоть до края земли. Изначально Дин Хао планировал сразу после сегодняшней схватки с Му Тиньяном направиться вместе с Хуан Жун в дворец бога монстров, чтобы перебить всех преступников, а затем полететь в дворец бессмертного Феникса и обсудить судьбу людей и демонов снежной провинции с великим святым. Кто бы мог подумать, что все так обернется. «Это ты сама всех убила?» — нахмурившись, спросил Дин Хао. Се Цзиюй тихо ответила: «Старший Хао, великий святой бессмертный Феникс не знал о том, что лидеры демонических фракций напали на деревню Пытливого Меча. Тогда дворец бессмертного Феникса еще не объединил всех демонов провинции. Дворец бога монстров, божественный небесный храм и остальные действовали без ее ведома. Несколько дней назад девятиглавый король тигр, лазурный король дракон потопов и другие, кто напал на секту Пытливого Меча, были убиты за свои преступления против учеников секты. Я сама с ними разобралась». Дин Хао кивнул. «Так вот почему Се Цзиюй так долго не появлялась. У нее были свои дела». Дин Хао раньше гадал, почему Се Цзиюй, уже наверняка прознав о том, что случилось в секте Пытливого Меча, до сих пор не вернулась. Теперь все стало ясно. «И все же, Цзиюй, значит, ты тоже из дворца бессмертного Феникса?» — тихо спросил Дин Хао. Его взгляд прошелся по королю монстров божественных глаз, королю монстров Куи и по парящему разноцветному перу Феникса. Он понял, что Се Цзиюй появилась сейчас, в таком виде, чтобы все ему объяснить. Спокойно посмотрев в глаза Дин Хао, Се Цзиюй кивнула. Ее взгляд был немного неуверенным. Она еще никогда так не волновалась. Девушка старалась спокойно смотреть в глаза Дин Хао, и в то же время ее сердце дрожало, как у подсудимого перед вынесением приговора. Даже идиоту было понятно, что означал ее статус. Люди и демоны не могут жить вместе. Дин Хао был из секты Пытливого Меча, в то время как Се Цзиюй принадлежал дворцу бессмертного Феникса, демонической фракции. Атмосфера незаметно стала напряженной. Не выдержав взгляд Дин Хао, Се Цзиюй наклонила голову. Его глаза кололи ее как иголки. Девушка чуть не заплакала, но сдержалась. Короткое молчание Дин Хао для нее было сравни целой эпохи. Казалось, она ожидала приговора всей своей судьбе. Се Цзиюй понимала, что все так обернется, и все равно решила сказать Дин Хао правду. Если бы у нее был еще один шанс, Се Цзиюй бы ни за что не захотела снова встречать этого светлого красивого парня солнечным полднем у бассейна очищающего меча. Тогда бы ей не было сейчас так больно. Впервые Се Цзиюй поучаствовала себя такой слабой. Возможно, лучше было бы ничего Дин Хао не рассказывать. Сердце девушки чуть не рассыпалось. Но вдруг Дин Хао нежно притронулся к щеке Се Цзиюй, поднял ее лицо и, улыбаясь, сказал: «Что такое? Почему богиня войны, храбро вставшая против двух демонов-властителей, включая завоевателей небес и серебряную луну, сейчас стала такой неуверенной?» Глава 626. Таинственный человек. Се Цзиюй опешила. Она поняла, что имел в виду Дин Хао, но ей сложно было в это поверить. Улыбка Дин Хао засияла, как полуденное солнце. Он сказал: «Когда будет время, покажешь мне великого святого бессмертного Феникса. Интересно будет увидеть, кто смог объединить всех демонов снежной провинции и завлечь мою младшую Цзиюй в свой дворец бессмертного Феникса». Се Цзиюй радостно удивилась. Богиня войны широко раскрыла глаза. «Но ты точно не против?» Она не знала, что тут сказать. Дин Хао нежно переместил локон ее блестящих, шелковых волос с лба за ухо и тихо, голосом будто из сладкого сна, произнес: «Неважно, откуда ты или что сделала, в чем твое происхождение и на чьей ты стороне, человек ты или демон, ты спасла меня в городе лживого бога, ты никогда не врала мне и всегда помогала. Я, Дин Хао, обычный человек, но ради тебя я готов оставить многолетние предрассудки прошлых поколений». Ясная, кристальная слеза наконец упала с ресниц Се Цзиюй. Ее вдруг стало невероятно радостного. Сказав всего несколько слов, Дин Хао моментально развеял кошмарную тень, мучившую ее уже столько дней и ночей. Раньше она думала, что в этом жестоком, холодном мире верность не более чем шутка, и что, когда она расскажет, кто такая, ее драгоценной любви, чувствам, трепетавшим ее душу, настанет вечный конец. Однако, все вышло совсем неожиданно. Се Цзиюй верила Дин Хао. Сегодняшняя схватка привлекла многих мастеров, многие из них все еще были здесь. Бесчисленные взгляды разных воинов, а также учеников секты Пытливого Меча смотрели на пару. Сложно было оспорить решительность Динхао, раз он произнес свою речь в таких условиях. Смотря на искреннюю улыбку Динхао, Се Цзюй вдруг поняла, что все, что она сделала, было не напрасно. Вытянув руки, девушка нежно обняла улыбающегося юношу и притянула свои мягкие, ярко-красные губы к его. Во время их глубокого поцелуя Се Цзюй захотела, чтобы время навсегда остановилось в этот момент счастья. Динхао тепло ее принял. Он пришел с земли, и потому вечная вражда демонов и людей бескрайнего континента его затронула не так сильно. Он сражался и выживал в безжалостном мире закона джунглей только за тем, чтобы защитить своих родных и друзей. Ему не нужно было влияние, у него не было особых амбиций, он не хотел становиться владыкой всего мира. Динхао желал только свободы. К демонам он какой-то особой ненависти не питал, а потому не собирался оставлять прекрасную девушку, которая так много для него сделала. «Старший Хао, мне пора, у меня еще много дел, но я буду ждать». Вернув ауру богини войны, Се Цзюй посмотрела на Лилань, Лиижа, Симэнь Цэньсюэ и помахала им на прощание. Динхао кивнул. Се Цзюй сразу же ушла, превратившись в яркое пламя и умчавшись в небесную даль. Все время молчавший король монстров божественных глаз, прежде чем уйти, сам повернулся к Динхао и сказал: «Динхао, я, слепец, не уважаю во всем мире никого, кроме великого святого бессмертного Феникса, даже великих владык северного региона. Но сегодня отдаю тебе должное, юная мисс не зря заплатила такую цену, чтобы быть с тобой». «Какую цену?» — у Динхао ёкнуло сердце. «Скоро узнаешь. Динхао, юная мисс искренна в своих чувствах к тебе, когда мы в следующий раз встретимся, я надеюсь, ты ее не разочаруешь». После этих слов король монстров божественных глаз и король монстров Куй покрылись демоническим ци и как радуги исчезли за горизонт. «А ты хорош, братец». Девочка Дин-Дин кинула пилюлю меча назад Се Юэ, телепортировалась к Динхао, вытянула большой палец и детским голосом сказала: «Ради тебя старшая не только пошла на войну против Дворца Бога Монстров и других фракций Снежной провинции, но и навлекла на себя куда большие проблемы. Не разочаруй ее». Не успел ее голос затихнуть, как девочка с косичками будто испарилась. Динхао посмотрел по направлению, где исчезли Се Цзюй и остальные. Он на них заволновался. «Дин, Дин, Дин. Динхао, ты посмел якшаться с демонами?» Фэн Чао, глава отряда Божественной Стражи Мистического Хлада, вдруг о чем-то подумал и, запинаясь, начал обвинять Динхао. Как-никак дворец Ледяного Бога Войны больше всего не терпел, когда люди сотрудничают с демонами. Если они об этом узнают, то просто так не оставит. Наконец у него появился рычаг давления на Динхао. Однако, пошел прочь. Динхао без лишних слов ударил его кулаком. По небу промчался пурпурный дракон, раздался драконий рев. Фэн Чао был в шоке. Он был не в состоянии отразить такую атаку. Выплюнув большой сгусток крови, он со всей силы помчался вдаль. Это. Остальные члены Божественной Стражи Мистического Хлада потерянно посмотрели друг на друга. Так к ним относятся, с их то статусом, было все равно, что идти против самих небес. Но Дин Хао был слишком силен. Спустя пару секунд все стражи, не сказав ни слова, последовали за Фэн Чао. По крайней мере, убивать их Дин Хао не будет. Это точно аукнется катастрофой для секты Пытливого Меча. Но однажды его месть точно последует. Размышляя о прощальных словах короля монстров божественных глаз и Дин-Дин, он инстинктивно вернулся к остальным. Лиижа, Лилань и Симэнь Цэньсюэ разнились в выражениях. Было непонятно, о чем они думали. Неизвестно, понял ли, что произошло дельфинчик Мэн-Мэн. Он просто посмотрел своими черными как драгоценные камни глазами на Динхао, а затем на Се Юэ. Обрадовавшись страданием кота, дельфин опустился на плечо Динхао и довольно уснул. Сун Цуэ и Бай Цуаньшуй были людьми особого статуса, но и в обычных делах сведущими. Они, естественно, что-то допоняли, но распространяться об этом, конечно, не собирались. Толстяк с выпученными ушами тихо поднял перед Динхао большой палец и передал звуковое сообщение. «Неплохо, брат Дин, неплохо, кто бы мог подумать, что даже такая прекрасная боевая демонесса не избежит ваших коварных лап». Динхао чуть не свалился на землю. «Сун Цуэ, не говори глупости, все не так, как ты думаешь», — тихо послал ответное сообщение Динхао. «Не нужно оправдываться, ха-ха, честно говоря, и я сам думал опробовать девушку демона, может, научишь, как за такой ухаживать, брат Дин, явно есть какие-нибудь приемы, да», — подмигивая, ответил Сун Цуэ. «Ах ты», — Динхао пожалел, что не умеет выбирать друзей. Помрачнев, он перестал обращать на толстяка внимание. Вдруг руку Дин Хая схватила нежная, маленькая ручка. Дин Хая развернулся и увидел потерянно выглядящую Лижа, молча державшую его ладонь. У Сюн Цуя отвисла челюсть, когда он это увидел. «Брат Дин хорош, не растрачивает молодость, даже Ижа попала в твои сети. Может, у тебя есть какая-нибудь злая техника, чтобы завораживать девушек? Нужно будет потом обязательно его расспросить. Оказывается, у него все это время был высший артефакт. Хорошо, что еще не день решающей схватки». После того, как Дин Хая и остальные покинули горную гряду тысячи леденящих вершин, возле одной из гор медленно показался черный силуэт. На лице у него была яростная улыбка, выглядел он как дьявол. Пусть это не полный высший артефакт, с ним еще можно справиться. Из тела черного силуэта донесся голос. Казалось, в нем были заключены сразу две души. «Что нам делать, мастер-демон?» — спросил черный силуэт. «Твоя культивация высшего да эволюции небесного демона еще не достигла малого успеха. Победить Дин Хая будет непросто, пусть пока радуется. А ты скрывайся и культивируй. Когда достигнешь малого успеха, высшие да эволюции небесного демона не только позволит тебе победить его, но и сделает великим мастеров на всем бескрайнем континенте», — ответил другой голос. «Мне невероятно повезло, что вы обучаете меня, мастер-демон», — эмоционально ответил голос. «Ха-ха-ха, знаю, когда-то я был непобедим, что мне какой-то жалкий бескрайний континент. Не волнуйся, если будешь меня слушаться, рано или поздно сделаешься владыкой этого мира, а потом помоги мне открыть путь и вернуться в божественный мир», — рассмеявшись, ответил мастер-демон. «Неужели и вправду есть какой-то божественный мир, мир богов?» — не выдержав, спросил силуэт. «В мире не только один божественный континент, божественный мир я привык называть миром, но на самом деле он такой же, как и бескрайний континент, только много больше и богаче». Мастер-демон вздохнул и сказал: «Когда-то мне пришлось покинуть божественный мир, целой осталась только моя душа. Я попал в твое сознание и начал тренировать тебя. Если ты поможешь мне вернуться в божественный мир, получишь еще больше». «Благодарю, мастер-демон», — кивнул силуэт. В следующую секунду он превратился в сгусток света и бесследно исчез в небесах. Глава 627. Куныжу. Битва на горной гряде тысячи леденящей вершин завершилась совершенно неожиданно. Выступление Му Тиньяна многие посчитали немного разочаровывающим. Он хоть и показал удивительную мощь, но не смог отразить даже одного удара Дин Хая и сразу же умер. Никто не мог такого предвидеть. Когда о битве только прослышали, все думали, что Дин Хая наверняка умрет, и что это сражение сложно даже назвать серьезным. В итоге же от первого удара скончался Му Тиньяна. Так или иначе, эта битва с ног на голову перевернула всю снежную провинцию. В тот же день все воины, что в свое время осаждали секту Пытливого Меча, тоже расстались с жизнями. Секта Звездопада, секта Грома и другие фракции были совсем беспомощны перед лицом боевых марионеток секты Пытливого Меча. Жэнь Сяя, Гуань Фэйду, Ван Цзюэ Фэня и Лэн Исюаня перерезали их всех меньше чем за день, вторгнувшись во все враждебные великие фракции Снежной провинции. Все они пали под напором секты Пытливого Меча. Никого прощать они не собирались, но естественно уничтожили только сами секты и воинов, которые участвовали в осаде. Обычных учеников просто разогнали. От фракции с тысячелетним наследием остались одни руины, главные залы снесли с лица земли, хранилища обнесли, все их техники забрали. Без базы и ресурсов эти фракции ничего собой не представляли, им было не возродиться. В этот день школа чистого мира, просуществовавшая тысячелетия в снежной провинции, закончила свое существование. Ли Лань с Дин Хая лично повели элиту секты Пытливого Меча на захват школы. Фундамент у школы чистого мира был крепкий, не просто так они раньше славились первой человеческой фракцией снежной провинции. Главный павильон стоял на воде, вокруг возвышались башни. Главный зал школы был обширным и простирался на десятки километров. Секта делилась на нижний двор, внешний двор, внутренний двор, глубокий двор и официальный двор, пять институтов и божественный двор. Учеников было несколько десятков тысяч, среди них много было мастеров. Кроме самих воинов присутствовали и те, кто учил формациям, созданию артефактов, архитектуре и другим ремеслам. Пройдясь по школе чистого мира, Дин вздохнул, восхищенный здешней удивительной атмосферой. Основатель школы чистого мира был поистине необычным человеком. У него было свое видение. Созданная им школа напоминала университет из прошлой жизни Динхао. Здесь могли взращивались самые талантливые гении. Это был козырь для людей снежной провинции. Не просто так школа чистого мира столько лет возглавляла людей снежной провинции. Во многих аспектах они превосходили секту пытливого меча, которая была ортодоксальной сектой мечников. Если бы в последние 100 лет амбициозные тираны типа Фан Ся и Лю Сюнфэя не отринули изначальную идею школы и не начали воевать со всеми подряд, топя снежную провинцию в крови, школу можно было бы назвать самой полезной фракцией для людей снежной провинции. На битву на горной гряде 1000 леденящих вершин Фан Ся взял своих самых элитных и доверенных воинов, так что в школе осталось меньше половины всех мастеров. Поэтому вторжение прошло довольно гладко. Никто даже не сопротивлялся. Дин Хао прошел к внутреннему дворцу. На большой площадке для учебы расположилось несколько тысяч учеников школы чистого мира. Выглядели они испуганно. Сюда их загнало около 20 каменных марионеток на стадии короля боевых искусств, в которых сидели обычные ученики секты пытливого меча. Ван Цзюи Фэн в марионетке уровня властителя Оптимуси Прайме стоял по центру площади. Его мощная аура давила на учеников школы чистого мира, так что все они смирно исполняли указания. Дин Хао дошел до площади. На лицах учеников школы чистого мира он увидел ненависть, ярость и потерянность. В него впивалось несколько тысяч глаз. «Ты Дин Хао?» – раздался голос. Появился старик в конфуцианской мантии. Его тело временами подрагивало, шел он, опираясь на трость. Его волосы и борода были совсем седыми. Он был всего на стадии великого мастера боевых искусств, даже не на перинатальной, но с виду переполнялся энергией. Его взгляд, казалось, возвышался над остальным миром. Старик спокойно посмотрел на Дин Хао. Тот кивнул. «Получай, преступник, предатель человеческой расы снежной провинции». Старик поднял трость и стукнул ей по Дин Хао. Юноша нежно схватил ее в полете. «Этого старика зовут Кун Ижу. Он возглавляет официальный двор школы чистого мира, он очень известен, считается великим ученым и мудрецом. Темперамент у него странный, говорят, что он видел самого ледяного бога воина северного региона. У него много учеников по всей снежной провинции, каждый из них – уважаемый воин и ученый», – прошептал Дин Хао Ван Сяци. Тот кивнул, он и сам все это знал. Дин Хао давно слышал о Кун Ижу. Старик был живой легендой в снежной провинции. Несмотря на хороший талант к боевым искусствам, он совершенно не интересовался культивацией. Всю свою жизнь он провел, занимаясь сельским хозяйством, работая в поле и выращивая скот. Человеком он был опытным. Когда-то он прошел всю снежную провинцию, выбирая учеников и обучая их работе на ферме. Бродил он и по пустоши. Многие отдаленные человеческие племена называют его мудрецом. Среди воинов он особо неизвестен, но обычные люди почитают его как Будду. Впервые узнав о нем, Дин Хао печально вздохнул. В жестоком и холодном мире боевых искусств такие люди – большая редкость. Кто бы мог подумать, что они встретятся при таких обстоятельствах. Какие за мной преступления? Дин Хао посмотрел на седого Кун Ижу. Ты устроил беспорядок в снежной провинции, убивал невинных, захватил школу чистого мира, предал огню священные места людей снежной провинции. За каждое свое преступление ты заслуживаешь смерти. Хотя Кун Ижу был слаб, ци его было достаточно обильным, чтобы голос старика звучал громко и ясно. Смотря на ужасного демона в лице Дин Хао, Кун Ижу не показывал ни капли страха. Дин Хао кивнул, его кисть вздрогнула. Трость из хмелегроба заскрипела и взорвалась в лазурный туман. Кун Ижу задрожал и отступил назад. «Учитель!» Несколько юношей в конфуцианских мантиях громко вскрикнули и, не заботясь о сохранности, подошли поддержать его. Некоторые загородили старика собой, опасаясь, как бы дьявол Дин Хао его не убил. На того они смотрели с ненавистью. Дин Хао нежно потер ладони и покачал головой. «Говорят, что ты великий мудрец. Кто бы мог подумать, что вживую ты окажешься дряхлым стариком, который не видит разницу между злом и добром, не понимает причин и следствий. Все, что случилось, вина Фан Ся и Лю Сюнфэя. Если бы они не убивали учеников секты пытливого меча, школа чистого мира не была бы сейчас на грани уничтожения. Фан Ся и Лю Сюнфэй, тираны, злодеи, они предали дух школы чистого мира. Они не слушали моих убеждений, делали все самовольно, они заслуживают наказания. Эти люди не вправе представлять школу чистого мира, но ты погубил и невиновных, Дин Хао, ты ничем не лучше их. Ты тоже бездумный варвар и убийца. Если бы в мире не было таких, как вы, все бы жили много лучше». Кун Ижу храбро выпрямился. С презрением смотря на Динхао, он ясно прокричал: «Ты хочешь уничтожить школу чистого мира, забрать наши древние книги, наши ресурсы, уничтожить дома. Этим ты обрежешь фундамент цивилизации снежной провинции. Ха, в исторических книгах следующих поколений тебя будут называть не победителем, но хулиганом, разрушителем, как и все воины». Дин Хао рассмеялся. «Если бы в мире не было воинов, ты, старик, и твои ученики, которые не могут даже свернуть шею курицы, все были погибли от клыков демонов», — усмехнулся Дин Хао. «Хе-хе, грубый варвар, говори что хочешь, но однажды добро восторжествует. Небесная Дао все рассудит. Дин Хао, ты совершил ужасное преступление, рано или поздно ты за все заплатишь», — смотря на Дин Хао, твердо произнес Куныжа. Старик не отступал перед ним ни на шаг. Дин Хао кивнул, улыбнулся и сказал: «Пусть буду ждать небесной кары». Вдруг Дин Хао посмотрел в сторону и беззаботно сказал: «Если ты думаешь, что школа чистого мира – фундамент культуры людей снежной провинции, можешь попробовать это доказать, управляя ей от моего имени, а я потом проверю, смог ли ты хоть что-нибудь принести цивилизации». «Ха, вульгарный варвар, с чего мне на тебя работать?» Куныжу презрительно усмехнулся. «А», — Дин Хао кивнул и сказал: «Не хочешь? Тогда ладно». Дин Хао посмотрел на Ван Сяца и сказал: «Передай следующее: путь наши ученики подготовят дрова, сожжем всю школу и вырежем всех учеников на стадии выше великого мастера боевых искусств». Ван Сяца открыл рот от удивления, но сразу все понял и громко согласился: «Ты, мясник, убийца, дьявол. Дин Хао, не смей, нельзя быть таким кровожадным». Куныжу удивился и весь задрожал, проклиная Дин Хао. Тот в ответ улыбнулся: «Так будешь моим слугой, ты, я». Куныжу раскраснелся от ярости и удивления, его лицо опять и опять меняло выражение. Вдруг он ринулся в рядом стоявший каменный столб и закричал: «Я лучше умру, чем пойду на попятную». Дин Хао усмехнулся, схватил его своей энергией и связал: «Если ты умрешь, то я буду кровожаден и вырежу школу чистого мира, сожгу все здания и уничтожу так называемый фундамент людей снежной провинции», — смотря на Куныжу, отчетливо произнес Дин Хао. Глава 628. Асура, ты. Куныжу лишился слов. Оставалось только согласиться. Смотря на посеревшее лицо Куныжу, Дин Хао мысленно покачал головой. Правду говорят, что иногда вживую вещи не так внушительны, как на словах. Старик немного разочаровал Дин Хао. Он думал, что великий мудрец снежной провинции будет по-настоящему выдающимся человеком, земным бессмертным, а в итоге тот оказался обычным полусгнившим конфуцианским ученым. Его идеализм слишком далек от реальности. Если бы не было воинов, то и людей бы давно не стало. И все же кое в чем Куныжу был прав. Школа чистого мира действительно служила фундаментом для людей снежной провинции. В нее хранилась тысячелетняя история. Увидев школу собственными глазами, Дин Хао еще сильнее убедился, что уничтожение такой древней фракции будет большой потерей для всех жителей снежной провинции. Захватить такого гиганта секта пытливого меча тоже не могла. Они не могли взять себе столько людей. Дин Хао все это обдумал и решил убрать из школы чистого мира все лояльные фанси элементы, а потом позволить ей развиваться в выбранном им самим направлении. Куныжу отлично подходил на роль нового главы. Во-первых, он сам бы из школы чистого мира и многими почитался, так что обычные ученики против него не пойдут. А во-вторых, такой педантичный идеалист, как он, никогда не поведет школу по пути завоевания и войны. Вариант полной аннексии Дин Хао даже не рассматривал. У секты пытливого меча не было столько энергии. После всего, что случилось, секта пытливого меча стала абсолютной силой в снежной провинции. Если так пойдет и дальше, то в ближайшие несколько тысяч лет их статус как первой фракции будет непоколебим. Мысли и желания Дин Хао были мыслями и желаниями секты пытливого меча. Ли Лань и остальные его тоже поддерживали. Даже те, кто не совсем понимал намерения Дин Хао, были на его стороне. Многие в школе чистого мира даже представить не могли, что школа сохранится хотя бы в таком виде. Еще недавно, когда через великую формацию школы прорвались мастера секты пытливого меча в своих боевых марионетках, ученики подумали, что скоро всем им конец, их вырежут как загнанных в угол зверей и сотрут школу чистого мира с лица снежной провинции. Но неожиданно оказалось, что ужасный демон Дин Хао решил не идти настолько далеко в своей мести. Однако все могущественные мастера школы чистого мира, которые участвовали в осаде, а также каждый, кто в свое время преследовал учеников секты пытливого меча, были беспощадно убиты. К тем, кто приложил руку к убийству учеников секты Динхая, не проявлял ни малейшей жалости. Кроме того, он приказал забрать половину всех древних книг, ресурсов и техник школы Чистого Мира. И все-таки он не перерезал всех учеников, а значит оставил школу в живых. После этой битвы школа Чистого Мира стала совершенно другой фракцией. Они оставили любую агрессию. Все ученики официального двора, большинство из которых были учеными как Кун и Жу, а также некоторые другие ранее неуспешные фракции, стали получать помощь секты Пытливого Меча. Школа Чистого Мира не была монолитной. Некоторые малые клики обратились за помощью к Лилане и сами решили подчиниться секте Пытливого Меча. Прежняя главная фракция школы Чистого Мира, в которой состояли в том числе и Фан Ся с Лу Сюн Фэем, были атакованы и уже вскоре прекратили свое существование. Многие воины на стадии выше перинатального боевого предка получили пожизненный запрет на то, чтобы покидать школу Чистого Мира. В итоге школа хоть и сохранила свое имя и внешний фасад, но внутри сменила все кости. И с течением времени под влиянием Лилани и остальных все эти перемены продолжатся. Говоря терминами из прошлого мира Динхая, они прошли через бархатную революцию. Со стороны Динхая это оказалось очень мудрым решением. Многие ученики школы Чистого Мира начали питать к нему большое уважение. Раньше вся власть была в руках Фан Ся. Он как диктатор держал все рычаги управления школой, жестоко подавляя любое сопротивление. Фан Ся властвовал как тиран, кровью и сталью. Этим он отверг многовековой дух школы Чистого Мира, чем спровоцировал обильную критику. К сожалению, открыто выступить против него никто не смел. После всех потрясений новым главой стал Кун и Жу. Мудрец хоть и был слаб, но ученики питали к нему большое уважение. Возможно, с ним школе Чистого Мира никогда не вернуть себе статус сильнейшего гегемона Снежной провинции, но по крайней мере они восстановят дух школы, обрежут сорняки, покрывшие изначальное видение основателя школы. Последующие поколения наверняка будут почитать Динхая за его мудрое решение. Когда будут рассказывать о легенде сумасшедшей сабли, безумного меча, история о школе Чистого Мира всегда будет важной частью повествования. Многие будут вздыхать, восхищаясь его решением. Сетка Звездопада и секта Грома Судьбы школы Чистого Мира, естественно, не удостоились. Эти фракции были сугубо военными, их влияние и близко не могло сравниться со школой Чистого Мира, а методы всегда были злобными и беспощадными. Они всегда поступали, как им заблагорассудится. Могло показаться, что обе секты помогали человеческой расе, но на самом деле они просто выкачивали ресурсы из больших поселений. Их секта Пытливого Меча уничтожила, почти вся верхушка обеих фракций была вырезана. Динхая в этом даже не участвовал. За все отвечала Лилань. Перед лицом каменных марионеток секты Пытливого Меча сопротивление было бессмысленно. Даже не используя Мегатрона, Лилань полагались на марионетки уровня короля, у которых тоже были странные имена, типа Старскрим и Бамблби, очистила всю Снежную провинцию. Меньше чем за 5 дней исчезли 3 из 9 больших фракций Снежной провинции. Слава Лилань взлетела до небес. Дочь Лицзяньи, короля единого намерения меча, стали называть феей Асурой. Многие не понимали, откуда в Лицзяньи вдруг взялась дочь, причем такая выдающаяся. Она была не только красива, но еще и блистала силой да умом. По силе она была всего на уровень ниже Динхая и Чжаофаня, и вполне могла сравниться с прославленными мастерами Снежной провинции. Захватив враждебные фракции, Лилань сделала из них отделение секты Пытливого Меча. В вопросах организации девушка даже превосходила Динхая. Под ее управлением все задачи выполнялись крайне методично. Кроме того, Лилань отличалась престижным статусом, так как была дочерью прежнего главы секты. Вскоре по уровню престижа она почти догнала Динхая, сравнившись с Ван Цзюэ Фэн и остальными важными учениками секты. Ее красота, огромная сила и уникальный шарм завоевали поддержку многих учеников секты Пытливого Меча. Ее впору было называть второй после Динхая по популярности. В последнее время Снежная провинция кардинально менялась чуть ли не каждый день. Меньше чем за полмесяца секта Пытливого Меча стала беспрекословно сильнейшей фракцией. Начиналась новая эра. Разобравшись со школой Чистого Мира, Динхая вернулся в секту Пытливого Меча и после почти не появлялся на людях. Отмщением врагам секты занялась Лилань. Динхая встретил Сун Цуэ и Бай Цуаньшуя на вершине Скрытого Меча. Целый день они проговорили с глазу на глаз, после чего Дин Хао проводил гениев из секты Пытливого Меча и Снежной Провинции. Кроме культивации, Дин Хао проводил кое-какие работы по совершенствованию секты Пытливого Меча. Он превратил гигантский мистический камень на глубине земной бездны в секретную площадку для культивации и помог Симэн Цэньсюэ построить в зале божественной травы сад с растениями, добытыми на поле битвы сотни святых. Нынешние законы бескрайнего континента не подходили для этих растений, и вскоре бы они погибли, но на стороне Дин Хао были древние монстры, предки меча и сабли. Они помогли ему установить примитивную формацию вокруг сада, которая симулировала энергию древнего мира. В таких условиях растения смогли выжить. Кроме того, у него была эссенция истинной воды Тай. Одна ее капля могла радикально повысить качество воды в целом колодце. Создать чистую истинную воду Тай было невозможно, но уже этого хватало, чтобы напитать божественные травы и обеспечить их рост. Хотя сад вышел небольшим, всего в четверть гектара, любой пришел бы в шок, увидев, какие там росли травы. Они были невероятно ценными. Многие секты пошли бы на все, лишь бы их раздобыть. Небольшой садик стал маленьким божественным садом. Глава 629. Последнее прощание. Симэн Цэньсюэ была чрезвычайно увлечена алхимией, а потому божественный сад стал для нее самым лучшим подарком, который только можно представить. Экспериментируя с такими ценными травами, она сможет осуществить свою мечту и стать настоящим божественным алхимиком. Кроме того, Дин Хао записал все знания о травах и пилюлях, которым его обучили предки меча и сабли, и подарил Симэн Цэньсюэ получившуюся книгу «Справочник алхимических трав». Девушка выглядела так, будто только что наше сокровище. «Это ты, небеса, откуда?» – спросила шокированная Симэн Цэньсюэ. В справочнике она нашла множество рецептов и техник, потерянных уже многие тысячи лет, а о некоторых приведенных методах варки она и вовсе не слышала. Как Дин Хао обо всем этом узнал? Талант уже явно не мог этого объяснить. Дин Хао весело усмехнулся. «Не волнуйся, книгу я ни у кого не украл, но пока ничего рассказать не могу. Когда-нибудь ты сама все узнаешь». Симэн Цэньсюэ не была особенно любопытна и допытываться настала. «Ты в последнее время так занят, столько всего делаешь для секты. Мне кажется, ты куда собираешься?» «Я права, волнуюсь», — спросила она. Дин Хао спешно пытался всеми силами укрепить секту, будто готовился надолго ее покинуть. Дин Хао замялся. «Женская интуиция — страшная вещь. Есть одно дело, на какое-то время мне придется уйти. Но не волнуйся, я обязательно вернусь», — признался Дин Хао. Симэн Цэньсюэ слегка вздрогнула и была хотела что-то сказать, но промолчала. Наконец она нежно произнесла: «На какое-то время это насколько?» Дин Хао заметил, что атмосфера сделалась слегка необычной, посмотрев на нежную, прекрасную как нефрит девушку перед собой, он сказал: «Возможно полгода, возможно 2 или 3 года. Я должен отправиться в южный регион и найти мою младшую сестру». Симэн Цэньсюэ слегка кивнула. Она почти выпалила: «Тогда возьми меня с собой», но в итоге сдержалась. Из окна на девушку опустились лучи солнца. Симэн Цэньсюэ стала напоминать красивую золотую статую в пурпурном платье. Дин Хао прекрасно понимал, о чем она думает. С тех пор, как он вылечил ее и помог восстановить силы, случайно пройдя через двойную культивацию, их отношения перешли в новую стадию. Говорить друг с другом стало сложнее, постоянно витало какое-то невидимое напряжение. И все же Дин Хао и сам не сказал: «Хочешь пойти со мной в южный регион?» Он не знал, сколько ему придется провести там времени и какие он встретит опасности. Симэн Цэньсюэ была мирной девушкой, приключения и смертельные риски были не для нее. Всю себя она посвящала Дао алхимии. Ее счастье было в тихой компании цветов. Нежно погладив длинные волосы Симэн Цэньсюэ, Дин Хао сказал: «Не волнуйся, не знаю когда, но я обязательно вернусь». Девушка подняла свою нежную, гладкую как нефрит ручку, сжала ладонь Дин Хао и, слегка покраснев, кивнула: «Тогда я буду ждать». У Дин Хао прогремело на сердце. За последние полмесяца уже вторая девушка ему такое сказал. Учитывая, какой сдержанный у Симэн Цэньсюэ был характер, ее чувства явно были серьезными, раз она смогла такое сказать. Дин Хао был тронут и в то же время почувствовал себя немного виноватым. Нет ничего сложнее, чем убежать от женских чувств. Он не делал особых усилий, и все равно собрал вокруг себя несколько красавиц. В этом мире нет ничего странного, чтобы у мужчины было 3 жены и 4 наложницы, и все же Дин Хао всегда думал, что... Пока Дин Хао и Симэн Цэньсюэ потерянно замерли напротив друг друга, Возле окна показался силуэт. Он услышал все, о чем они говорили, а потом тихо ушел. После того, как неудержимые силы секты Пытливого Меча прошлись по всей снежной провинции, сравняв с землей враждебные фракции, беспокойства наконец прекратились. Во всей снежной провинции больше никто не смел стоять у них на пути. Кроме того, после битвы на горной гряде тысячи леденящих вершин плохо проинформированные воины снежной провинции наконец услышали от иноземных мастеров правду о том, что все-таки случилось на поле битвы сотни святых. Слухи о подвигал Динхао подтвердились. Тогда жители снежной провинции наконец осознали, что имя сумасшедшей сабли, безумного меча заимело вес уже во всем северном регионе. Пока многие по глупости еще подозревали Динхао во лжи о своих достижениях, известия через других гениев северного региона распространились по каждой провинции. Теперь уже почти все большие фракции знали о Динхао, юном гении с неограниченным потенциалом, которого впору было ставить в один ряд с самыми выдающимися мастерами юного поколения. Говорили, что после закрытия поля боя сотни святых многие организации, практикующие поиск и анализ информации, начали составлять списки самых выдающихся гениев северного региона. Почти в каждом топе сумасшедшая сабля, безумный меч Динхао не опускался ниже пятого места. Многие авторитетные старые мастера заявили, что Динхао в будущем может стать одним из великих мастеров северного региона. Поднятый им ураган затронул все самые важные провинции. Сила юноши подтвердилась еще и после того, как секты Пурпурного Духа и несколько других фракций, которые хотели прибрать себе его сокровища, в итоге вернулись ни с чем. Обычные фракции уже были беспомощны против этого юного гения. После Сун Цуэ из секты Лазурных Облаков и Бай Цуань Шуэ из секты Изничтожающего Меча объявили Динхао своим другом, и добавили, что его враги – это их враги. Это сильно напугало многие фракции, что замышляли недоброе. Меж тем, после того, как Динхао продемонстрировал свой талант, многие секты задумали взять его себе. Они даже подготовили всевозможные подарки, чтобы завлечь его и сделать своим учеником. Все более невероятные новости достигали отдаленную снежную провинцию. Многие воины снежной провинции повздыхали. Если бы они знали обо всем заранее, то обязательно бы вступились на стороне секты Пытливого Меча. Возможно, тогда бы Динхао наградил их своим расположением, которая обещала иметь невероятную ценность. К сожалению, кроме Долины Небесного Звука, секты Чистого Ума и Города Разрушения Небес все остальные фракции свою возможность упустили. Многие были рады, что в Снежной провинции спустя столько тысяч лет наконец объявился по-настоящему великий гений. В неком смысле это был повод для гордости всех воинов провинции. В будущем они смогут с поднятой головой ходить по северному региону. После возвышения Динхао никто не посмеет смотреть на них свысока, больше к ним не будут относиться как к варварам. На бескрайнем континенте людей судили не только по их кланам и сектам, но и по провинциям, из которых они произошли. Если Динхао и вправду однажды станет одним из сильнейших воинов северного региона, то судьба многих его старых знакомых из снежной провинции кардинально изменится. Кроме того, все поняли, что с появлением Динхао секта Пытливого Меча стала абсолютно неприкосновенной фракцией в снежной провинции. Многим организациям, что строили козни против секта Пытливого Меча, только и оставалось что залечь на дно, дожидаясь шанса, который, возможно, никогда не выдастся. Наконец настал намеченный день. Ха, таки закончил. Динхао покинул мусорный регион на обратной стороне горы и глубоко выдохнул. После нескольких дней упорной работы он успешно превратил огромный мистический камень на дне земной пропасти в площадку для культивации. Динхао разместил на ней формацию телепортации. Оставалось только добавить вторую формацию на поверхности, и проект можно считать успешным. В будущем там будут культивировать избранные элитные гении секты. Площадка для тренировок станет третьим главным секретом секты, наряду с малым божественным садом и колодцем истинной воды Тай. Кроме того, сегодня секта Пытливого Меча наконец очистила всю снежную провинцию от врагов и перебила всех мастеров, которые в свое время участвовали в осаде секты. Месть свершилась. Отыскав всех преступников, секта вновь почтила память погибших героев. Головы Лу Сюнфэя, Фан Ся и других преступников разместили перед могилами. Сожгли ритуальные деньги, ветер развеял ошметки. Атмосфера была печальной. Некоторые ученики горько заплакали, у них покраснели глаза. Кроме людей из секты Пытливого Меча, церемонию посетили мастера других фракций. Они тоже пришли почти память погибших. Никогда еще столько прославленных мастеров Снежной провинции не собирались вместе в одной секте. Сейчас у всех их были грустные лица. Люди склонили головы перед могилами. Руководила церемонией Лилань. Внешние дела секты Пытливого Меча теперь были ответственностью феи Асуры. Дин Хао передал ей все полномочия. Закатилось солнце. Взошла луна. Приближалась ночь, когда луна ярко бледнеют звезды. Лунный свет напомнил тюль. Среди просторного кладбища вдруг появился Дин Хао. «Мастер, я сделал для вас вино. Попробуйте, я уверен, оно вам понравится». Дин Хао достал из кольца хранения темно-зеленую бутыль и наклонил ее перед могилой Ци Цэншэня. Глава 630. Встреча в лунном свете. Дин Хао не выдержал и склонился перед могилой Ци Цэншэня. Юноша прослезился. Погибший отомщен, но к жизни он от этого не вернется. Каким бы сильным ни был Дин Хао, он не мог оживить своего мастера, старика с неряшливыми волосами, никогда не расстававшегося с бутылью ликера. В последнее время Дин Хао был так занят наполовину потому, что хотел усилить секту Пытливого Меча, а наполовину затем, чтобы унять печаль в своем сердце. Только узнав о смерти Ци Цэншэня и остальных, он не проронил ни слезы. Теперь все дела закончены. Уже завтра Дин Хао собирался покинуть Снежную провинцию, чтобы окончательно разобраться с сектой разделяющего небеса меча. Пока это был его сильнейший враг. После Дин Хао и монах Цзинчэнь Цзи из громогласного храма направится в южный регион в поисках Дин Кэ. Но перед этим Дин Хао не выдержал и решил навестить своего мастера. «Мастер, сеньор Тан рассказал вам о всем, что случилось. Ваш ученик не опозорил честь секты». Две слезы потекли по щекам Дин Хао. Мысля вслух, юноша наклонился над могилой. Спящий в ней старик был первым старейшиной, кто действительно помог ему после перерождения. Если бы Ци Цэншэнь не спас его тогда, в древнем лесу, то Дин Хао наверняка бы погиб от меча Му Тиньяна, и не было бы никакого сумасшедшей сабли, безумного меча. Для Дин Хао старик, который не умел выражать свои чувства и чаще вообще этого избегал, был настоящей семьей. Ци Цэншэнь всегда беспокоился о своем ученике и тайно помогал, никогда не прося ничего взамен. Дин Хао чувствовал, что в то время как Ли Цзянь и Тан Фулэй ценили его за талант, Ци Цэншэнь скорее смотрел на него как на внука. В свой самый первый день в секте, когда Дин Хао заявил, что ему нравится секта Пытливого Меча, он и Ци Цэншэнь сдружились. «Мне жаль, мастер, что вы не увидели, каким сильным я стал, даже сильнее, чем вы. Завтра мне придется на время покинуть секту, не знаю, что меня ждет, как долго меня не будет и когда мы в следующий раз встретимся, а поэтому давайте весело выпьем, как дед и внук». Дин Хао пролил немного ликера на могилу, а затем выпил сам. В воздухе повеяло алкоголем. Дин Хао немного опьянел, его взгляд затуманило. Вдруг, вдали, среди напомнившего серебристый песок лунного света, показалась привлекательная фигура. Будто лунная дева, она медленно подошла к юноше. «Ты так много выпил? Плохое настроение?» Прекрасный силуэт медленно присел рядом с Дин Хао. Слегка отодвинув платье, девушка взялась за колени и удивленно посмотрела на юношу. Дин Хао улыбнулся, еще немного выпил и сказал: «Хаэм, юная Лань, а тебя разве нет мизофобии? С чего ты присела на земле? Испачкаешься». Ли Лань ничего не ответила, но вдруг схватился бутылку в руке Дин Хао, наклонила свою прекрасную лебединую шею и стала пить большими глотками. Пила она неосторожно, капля темно-зеленого напитка как прекрасный полупрозрачный жидкий нефрит протекла возле ее губ, по шее, смочила ключицу и дошла до платья, намочив грудь. «Кхе, кхе, кхе». Ли Лань вдруг сильно закашляла. «Ликер совсем невкусный, зачем так много выпила? Настроение плохое?» Вернув бутылку, ответил ей Дин Хао. Ли Лань промолчала. Мирно усевшись возле могилы, она подняла взгляд, посмотрела на яркий лунный свет и тихо сказала: «Дин Хао, хочешь кое-что расскажу? Я родилась девушкой, но мой отец всегда хотел сына, который унаследует его волю и станет следующим главой секты. Говорят, что когда я родилась, он напился на утесе разделенного меча, а ведь столько лет не пил». Дин Хао сделал пару глотков, передал бутылку и спросил: «Глава Цзянь считает, что мужчины лучше. Женщина тоже может стать мастеров и возглавлять секту». Взгляд Ли Лань помутнел, она еще раз яростно взялась за бутыль, но в этот раз не закашлялся, а только вздохнула. «Ты когда-нибудь слышал о женщине, которая бы руководила могущественной сектой Снежной провинции? Только в долине небесного звука, но они долгое время были в периоде упадка. Традиционно в снежной провинции правит одни мужчину. Дин Хао не знал, что ответить. Ли Лань была права, в снежной провинции было очень мало мастеров женского пола. Хе-хе, затем отец как-то нашел таинственную технику, с помощью которой превратил меня в мужчину. Изменения были только внешними, но он все равно получил сына. Потом оказалось, что я очень талантлива, он был рад, но мать с тех пор с ним почти не общалась. Ли Лань еще немного выпила. Если бы не ликер, обжигающий ее рот и горло, Ли Лань бы никогда так не разговорилась. Мало кто знал, что я на самом деле девушка. Меня почти с самого детства растили как сына. Отец возлагал на меня большие надежды, а потому был суров. Из-за моего особого положения я редко появлялась на людях. Отец учил меня боевым искусствам. Я многое не понимала. Почему отец всегда уходил, когда меня навещала мать? Почему я хоть и девушка, но обязана одеваться и вести себя как юноша? Когда я немного подросла, все начало проясняться. Каждую ночь, когда я раздевалась, шла в теплую ванную, я тихо плакала. Благодаря технике у меня было адамово яблоко, грубый голос и тело крепкое, как у мужчины, но я понимал, но это только фасад. Когда я была в одежде, то иногда забывала об этом, и воспринимала себя как мужчину, но стоило мне разделяться, как я понимала, что все это ложь. Иногда жизнь казалась мне кошмаром. Я была не тем, кто я на самом деле, но я уважала отца. Я понимала, что все это ради секты Пытливого Меча. Я знаю, глубоко в душе он любил меня, но еще он любил секту. Поэтому многие годы я молча играла свою роль. Много раз я думала, что раз мне все равно не суждено надеть платье или заколку, то лучше и вовсе забыть, что я женщина, и помочь отцу осуществить его мечту. Но потом я стала официальным учеником секты и встретила тебя. Ха-ха, Дин Хао, может, ты мне не поверишь, но сразу как я тебя увидела, я поняла, что не смогу стать первым гением секты, как того хотел отец. Ты был лучше меня, хотя тогда я, моя настоящая сила еще была выше твоей. Сперва я враждовала с тобой, но потом мне постепенно захотелось подружиться с тобой, хотя я сама не понимаю почему. Затем раскрылся твой талант, вся секта была в шоке, тебя поддержал мастер дядя Ци Цэншэнь. Вскоре это заметил и отец. Его надежды постепенно переместились с меня на тебя. Он решил, что именно ты поможешь ему достичь его цели.